Страх. Дорогая Л.Н., прочитал ваше тревожное письмо и должен огорчить вас. Живя, по вашему мнению, с Богом в душе, вы практически остаетесь без Бога. Живой веры в то, что Господь управляет жизнью мира и промышляет о каждом человеке, нет. А когда нет веры во всемогущество Бога, в Его безграничную милость, тогда к нам находит дорожку враг Божий и враг человеческий. Со своими страхованиями приступает он к нам, лишая нас спокойствия, духа и мира. И выматывающий страх делает человека больным. На вас это выражено очень явственно. Боюсь всего, боюсь за всех, боюсь людей. Самой вам преодолеть такое состояние души не в силах. Надо искать помощи у всесильного Бога. Для начала надо и вам, и О поисповедоваться и пособорваться, и причаститься. Это духовное врачество. А потом возьмите свою волю под контроль и начните причащаться пока через 2 недели. Когда состояние ваше будет полегче, можно будет причащаться и 1 раз в месяц, но никак не реже. Выходя из дому, непременно читайте молитву Кресту Господню. И когда предстоит встреча с людьми, которых вы боитесь, тоже читайте эту молитву. «И оградит вас Господь и ваш ангел-хранитель от всякого зла». Да, есть сейчас люди, которые сознательно избирают зло, но тем, кто с Богом, они ничего сделать не могут. Ведь враг силен, но всесилен только Господь. А помолиться о вас и дочери вашей я обещаю.